Глава 22. Марина. Вспоминая все это, я шла на свидание к Антону в воскресенье и кривила губы в горькой улыбке. Да, Сашка меня отпустил, несмотря на то, что далось ему это тяжело. Я ясно видела, как его ломало, когда он говорил: «Ладно, иди. Привет самбисту». Надо же, я ведь не рассчитывала. И на самом деле я на тот момент и не договаривалась о встрече с Антоном. Просто хотела подразнить Сашку. Как будто ему мало было мучений. Впрочем, нет, мало. За то, что он сотворил с нашей семьей, ему никогда не будет достаточно. Много раз я думала, а если бы Сашка чувствовал свою вину, было бы мне легче его простить? Однозначного ответа на этот вопрос я, разумеется, не знаю, но мне казалось, что да. По крайней мере, я не злилась бы на мужа настолько сильно. Меня больше всего бесил именно тот факт, что Сашка не понимал, по какой причине мне так плохо. Интересно, сейчас-то он начал хотя бы что-то соображать или до сих пор пребывает в святой уверенности, что не делал ничего особенного? Мы с Антоном договорились встретиться и посидеть в кафе, хотя он изначально предлагал сразу поехать к нему. Но я почему-то не хотела сейчас заниматься сексом, а вот просто поболтать, пожалуйста. В этом плане с Антоном было легко с самого начала. Он не заморачивался сам и не заморачивал меня. «Хочешь в кафе? Хорошо, идем в кафе. Хочешь в кино? Ладно, пойдем в кино». «Нельзя заниматься сексом, потому что операцию недавно сделали. Не вопрос, будем просто пить кофе и болтать». Вот и сейчас, увидев меня, Антон широко улыбнулся, подмигнул и ехидно поинтересовался. «Как твой благоневерный воспринял вчерашнее падение на задницу? Не слишком трахал тебе мозг из-за меня?» «Нормально». Я пожала плечами и с наслаждением накинулась на свой любимый десерт, который Антон, как и всегда, заказал перед моим приходом. Чизкейки мне безумно нравились, но готовить их сама я не умела, поэтому обычно брала в кафе. «Удивлен, как он вообще тебя сюда отпустил». Антон поднял брови, делая глоток кофе из чашки. «Я думал, его от ревности Кондратий хватит. Забавно, давно замечал, сильнее всего ревнуют люди, которые сами изменяют». «Как я?» Усмехнулась я иронично. «Не наговаривай на себя. Ты изменяешь только сейчас, последние пару месяцев. Точнее, последний месяц можно не считать. У нас и ничего не было из-за твоей операции. Я думал, вчера наверстаю, но твой муж меня обломал». «Давай не будем о нем». Вздохнула я и запила чизкейк кофе. Очень молочный и сладкий. Может, перебьет горечь во рту? Хотя вряд ли. Торт же с этим не справился. «Не хочу обсуждать Сашку». «Как скажешь, Марин». Легко согласился Антон и тут же нашел другую тему для разговора. За это я его и ценила. С ним можно было общаться о чем угодно, не напрягаясь и не нервничая, но ничего особенного и не ожидая. После нашего с Антоном первого раза в салоне машины я не видела его пару недель. Ходила на работу, занималась домашними делами, с Сашкой почти не разговаривала. Внутри себя я безумно переживала случившееся. Поэтому, когда однажды днем ко мне в кабинет шагнул Антон, беспечно улыбаясь, я в шоке замерла, хлопая глазами. «У вас тут, говорят, отличный мужской маникюр делают», — сказал он весело. В его глазах плясали чертенята. «Мне как раз нужен на Новый год. Хочу ногти со снежинками. Сделаешь?» «Ты?» От волнения я даже заикаться начала. «Серьезно?» «А как хочешь». Антон пожал плечами. «Вообще, я пришел, чтобы пригласить тебя на свидание. Но если взамен надо сделать маникюр со снежинками, я готов. Даже педикюр готов. Только депиляцию не проси, и я этого не переживу». Я прыснула. А потом неожиданно для себя самой согласилась на встречу.